Глава третья. Г.Х. Бонд и его земляк. Как известно, чем более высокое положение занимает человек, тем меньше написано на его дверной дощечке. Старому Максу Бонди надо было намалевать большими буквами у себя над лавочкой по обеим сторонам дверей и на окнах, что здесь помещается Макс Бонди, торговля всевозможными галантерейными и мануфактурными товарами, приданое для невест, ткани, полотенца, салфетки, скатерти и покрывала, ситец и батист, сукна высшего сорта, шелк, занавеси, ламбрикены, бахрома и всякого рода швейный приклад. Существует с 1885 года. У входа в дом его сына Г.Х. Бонди, капитана промышленности, президента компании МИАС, коммерции советника, члена биржевого комитета, вице-председателя Союза промышленников, консула Республики Эквадор, члена многочисленных правлений и т.д. и т.д., висит только маленькая черная стеклянная дощечка, на которой с золотыми буквами написано «Бонди». И больше ничего. Пусть другие пишут у себя на дверях «Юлиус Бонди», представитель фирмы General Motors, или доктор медицины Эрвин Бонди, или С. Бонди и Ко, но есть только один единственный Бонди, который просто Бонди, без лишних пояснений. Я думаю, что на дверях у папы римского написано просто «Пий», без всякого титула и даже без порядкового номера. А у Бога так и вовсе нет дощечки ни на небе, ни на земле. Каждый сам должен знать, что он тут проживает. Впрочем, все это к делу не относится и замечено только так, мимоходом. Перед этой стеклянной дощечкой и остановился в знойный день господин в белой морской фуражке, вытирая свой мощный затылок голубым платком. «Ну и важный же дом, черт побери!» — подумал он и несколько неуверенно потянулся к медной кнопке звонка. В дверях показался швейцар Павондра. Смерил толстого господина взглядом от башмаков до золотого позумента на фуражке и сдержанно осведомился. «К вашим услугам». «Вот что, братец», — сказал господин, — «здесь живет некий пан Бонди». «Что вам угодно?» — ледяным тоном спросил пан Павондра. «Передайте ему, что с ним хотел бы поговорить капитан Вантох из Сурабайи». «Я!» — вспомнил он. «Вот моя карточка». И он вручил пану Павондре визитную карточку, на которой был изображен якорь и напечатано следующее. «Капитан И. Вантох. Остинская и Тихоокеанская пароходная компания, судно «Кандон-Бандунг», Сурабайя, морской клуб». Пан Павондра наклонил голову и погрузился в раздумье. «Сказать, что пана Бонди нет дома, или что у пана Бонди, к сожалению, сейчас важное совещание? Есть визитеры, о которых надо докладывать, и есть такие, с которыми дельный швейцар справляется сам». Пан Павондра мучительно чувствовал, что инстинкт, которым он в подобных случаях руководствовался, дал на сей раз осечку. Толстый господин как-то не подходил под обычные категории незваных посетителей и, по-видимому, не был ни коммивояжером, ни представителем благотворительного общества. А капитан Вантох сопел и вытирал платком лысину, и при этом так простодушно щурил свои светло-голубые глаза, что пан Павондра внезапно решился принять на себя всю ответственность. «Пройдите, пожалуйста», — сказал он. «Я доложу о вас пану советнику». Капитан И. Вантох, вытирая лоб голубым платком, разглядывал вестибюль. «Черт возьми, какая обстановка у этого гусля! Здесь прям как в салоне парохода, делающего рейсы от Роттердама до Батавии. Должно быть, стоило уйму денег. А был такой маленький, веснушчатый, еврейский мальчик», — изумлялся капитан. Тем временем Г.Х. Бонди задумчиво рассматривал у себя в кабинете визитную карточку капитана. «Что ему надо?» — подозрительно спросил он. «Простите, не знаю», — почтительно пробормотал Павондра. Пан Бонди продолжал вертеть в руках визитную карточку. «Корабельный якорь. Капитан Иван Тох, Сурабайя». «Где она, собственно, Сурабайя? Кажется, где-то на Яве». На пана Бонди повеяло дыханием неведомой дали. «Кандон-Бандунг». Это звучит, как удары гонга. «Сурабайя». И сегодня, как нарочно, такой тропический день. «Сурабайя». «Ладно, проводите его сюда», — приказал пан Бонди. В дверях остановился мощного сложения человек в капитанской фуражке и отдал честь. Г.Х. Бонди двинулся ему навстречу. «Very glad to meet you, Captain. Please come in». «Здравствуйте! Добрый день, пан Бонди!» — радостно воскликнул капитан. «Вы чех?» — удивился пан Бонди. «Я чех. Да ведь мы знакомы, пан Бонди. По Невичку. Лавочник в Антах. Do you remember?» «Верно, верно!» — шумно обрадовался Г.Х. Бонди, почувствовав, однако, некоторое разочарование. «Значит, он не голландец». «Лавочник в Антах, на площади, как же! Но вы нисколько не изменились, пан Вантах, такой же, как и прежде. Ну, как идет торговля букой?» «Сэнкс», — вежливо ответил капитан. «Папаша, как говорится, давно приказал долго жить». «Умер?» «Угу, так-так-так-так-так. Впрочем, что я? Ведь вы, конечно, его сын». Глаза пана Бонди оживились от внезапной догадки. «Послушайте, дорогой, а не тот ли вы в Антах, который дрался со мной в Невичке, когда мы были мальчишками?» «Да, он самый», — с важностью подтвердил капитан. «За это меня и отправили из дома в Моравскую Остраву». «Да, мы с вами частенько дрались, но вы были сильнее», — признал Бонди с лояльностью спортсмена. «Да, я был сильнее. Вы ведь были таким слабеньким мальчиком, пан Бонди, и вам здорово доставалось позаду». «Здорово доставалось». «Доставалось, верно», — растроганно вспоминал Г.Х. Бонди. «Садитесь же, земляк. Вот здорово с вашей стороны, что вы обо мне вспомнили. Откуда вы вдруг взялись?» Капитан Вантох с достоинством уселся и положил фуражку на пол. «Я провожу здесь свой отпуск, пан Бонди. Да, так-то. Зацо». «Помните, — погрузился в воспоминания пан Бонди, — как вы кричали мне: «Жид, жид, за тобой черт бежит!»» «Я, — сказал капитан и с чувством затрубил носовой платок. Ах, я, хорошее это было время. Но что из того, если оно так быстро проходит? Теперь мы оба старики и оба каптанс». «В самом деле, вы ведь капитан, — спохватился пан Бонди. — Кто бы мог подумать? Капитан дальнего плавания, ведь это так называется?» «Да, сэр. Плаваю в открытом море. Ост-Индия и Тихоокеанские линии, сэр». «Хорошая профессия», — вздохнул пан Бонди. «Я бы с вами охотно поменялся, капитан. Вы должны мне рассказать о себе». «О, да», — оживился капитан. «Я хотел бы рассказать вам кое-что, пан Бонди. Очень интересная штука, парень». Капитан Вантох беспокойно поглядел по сторонам. «Вы что-нибудь ищете, капитан?» «Я. Ты пива не хочешь, пан Бонди? У меня в горле пересохло, пока я добирался домой из Сурабаи». Капитан стал рыться в обширных карманах своих брюк и вытащил голубой носовой платок, холщовый мешочек с чем-то, кисет с табаком, нож, компас и пачку банкнот. «Я бы послал кого-нибудь за пивом», — сказал он. «Пожалуй, того стюарда, что проводил меня в эту каюту». Пан Бонди позвонил. «Не беспокойтесь, капитан. А пока покурите сигару». Капитан взял сигару с красно-золотым бумажным колечком и понюхал ее. «Табак из Ломбока. Там страшные жулики, ничего не попишешь». И к великому ужасу пана Бонди он раздавил драгоценную сигару в своей мощной длани и набил искрошенным табаком трубку. «Да, Ломбок или Сумба». В дверях неслышно появился Павондра. «Принесите пиво», — распорядился Бонди. Павондра поднял брови. «Пиво? Сколько?» «Галлон!» — буркнул капитан и, швырнув обгоревшую спичку на ковер, затоптал ее ногой. «В Адене было, брат, ужасно жарко. А у меня есть для вас новость, пан Бонди. Зонский архипелаг, си? Там, сэр, можно открыть сказочное дело. A big business. Но, пожалуй, надо рассказать с самого начала эту, как называется, story, что ли». «А рассказ?» «Я. Один рассказик. Простой». Капитан поднял свои незабудковые глаза к потолку. «Просто не знаю, с чего начать». «Опять какие-нибудь торговые дела», — потухал Г.Х. Бонди. «Господи, какая тоска! Будет убеждать меня, что мог бы поставлять швейные машины в Тасманию или паровые котлы и булавки на Фиджи. Сказочная торговля, еще бы! Для того я вам и нужен, к черту! Я не лавочник, я мечтатель. Я в своем роде поэт. Расскажи мне, Синдбад-мореход, о Сурабайи или об островах Феникса. Не притягивал ли тебя магнитный утес? Не уносил ли тебя в свое гнездо птица Нох? Не возвращаешься ли ты с грузом жемчуга, корицы и бизара? Ну же, приятель, начинай свое вранье. Пожалуй, начну с ящера, объявил капитан. С какого ящера? Изумился коммерции советник Бонди. Ну, с этих скорпионов, как это называется? Лизардс. Ящерицы? Да, черт, ящерки. Там есть такие ящерки, пан Бонди. Где? Там, на одном острове. Я не могу его назвать, парень. Это очень большой секрет. Цена ему миллионы. Капитан Вантох вытер лоб носовым платком. Где же, черт возьми, пиво? Сейчас будет, капитан. Ладно. К вашему сведению, пан Бонди, они очень милые и славные зверьки, эти ящерки. Я их, брат, знаю. Капитан с жаром хлопнул рукой по столу. А насчет того, что они черти, так это ложь. Проклятая ложь, сэр. Скорее, вы сами черт. Или я черт. Я, капитан Вантох. Можете мне поверить? Гэха Бонди испугался. Делириум, подумал он. Куда делся этот проклятый Павандра? Их там несколько тысяч, этих ящерок. Но их здорово пожрали эти, черт, ну, как они эти там называются, шаркс. Акулы? Да, акулы. Вот почему эти ящерки так редко встречаются. Только в одном единственном месте, в том заливе, который я не могу назвать. Значит, эти ящерицы живут в море? Я в море. Только ночью они вылезают на берег, но очень ненадолго. А как они выглядят? Пан Бонди пытался выиграть время, пока вернется этот проклятый Павондра. Ну, величиной они из тюленей. Но когда встают на задние лапки, тогда они вот такого роста, показал капитан. Нельзя сказать, чтобы они были красивы. У них нет никакой шелухи. Чешуи? Да, скорлупок. Они совершенно голые, пан Бонди. Точно какие-нибудь жабы или саламандры. А передние лапки у них совсем как детские ручонки. Только пальцев на каждой всего 4. Бедненькие, жалостливо прибавил капитан. Ну, очень смышленые и милые зверьки, пан Бонди. Капитан опустился на корточки и начал раскачиваться в такой позе. Вот как они переваливаются, эти ящерки. Сидя на корточках, капитан усиленно старался придать своему могучему телу волнообразные движения. Руки он протянул вперед, словно собачка, которой служит. Его небесно-голубые глаза не отрывались от пана Бонди и, казалось, умоляли о сочувствии. Гэха Бонди почувствовал волнение и как-то по-человечески устыдился. В довершение всего в дверях неслышно появился пан Павондра с кувшином пива и возмущенно поднял брови при виде неприличного поведения капитана. «Давайте пиво и уходите!» — скороговоркой выпалил Гэха Бонди. Капитан поднялся, отдуваясь. «Вот какие это зверьки, пан Бонди!» «Your health!» — сказал он и выпил пиво. «Пиво у тебя, парень, хорошее. Впрочем, когда имеешь такой дом...» И капитан вытер усы. «А как вы нашли этих ящериц, капитан?» «Об этом как раз и будет мой рассказик, пан Бонди. Случилось так, что я искал жемчуг на Танамасе». Капитан сразу осекся. «Ну, или где-то еще. Это был другой остров. Пока это мой секрет, парень. Люди страшные жулики, пан Бонди, и надо держать язык за зубами. Так вот, когда эти два проклятых сингалесца срезали под водой жемчужные шелс...» «Раковины?» Такие раковины. Они прилипают к камням, как прилипал, и их приходится срезать ножом. Так вот, ящерки смотрели на сингалесов, а сингалесы думали, что это морские черти. Очень необразованный народ, эти сингалесы и батаки. И говорят мне, там, мол, черти, я... Капитан мощно затрубил в носовой платок. Понимаешь, брат, тут уж не успокоишься. Я не знаю, одни ли только мы, чехи, такой любопытный народ, но где бы я ни повстречал земляка, он обязательно всюду сует свой нос, чтобы узнать, что там такое. Я думаю, это от того, что мы, чехи, ни во что не хотим верить. Вот я и вбил в свою старую глупую голову, что должен рассмотреть этих чертей поближе. Правда, я был выпивший, но нагрузился я потому, что эти идиотские черти не выходили у меня из головы. Там на экваторе многое, брат, возможно. Значит, отправился я вечером в этот самый Devil Bay.